Суфийская сказка. Старик и искатель. Шейх в бурм одеянии, из верблюжьей шерсти и в белом в обмот уборе на голове, улыбался про себя в последних мерцающих отблесках догорающего в караван-сарае огня. Поставив свой серебряный кубок для воды тончайшей сирийской работы, он сказал, обращаясь к собранию: «О, братья, будет ли мне позволено сделать свой вклад, рассказав историю, что слыхал я от деда еще в мою бытность отроком? Это одна история, которую я рассказывал и рассказывал, и никогда не уставал от нее. Был однажды некий юноша, и более всего прочего он хотел совершить путешествие к пещере на одной известной горной вершине в больших Гималаях. В той пещере обитал в совершенном мире и покое знаменитый мудрец, известный всем как Старик. Говорили, что ученость, знание и духовное совершенство этого мудреца не имеют себе в мире равных. И Абдулла, так звали того искателя по имени, решился одолеть долгую и опасную дорогу к пещере старика, надеясь, что будет принят изучать философию древнего старца и через то уповая стяжать ключ к успеху, путь к духовной мощи и крепость превозмочь силы невежества. Для этой цели он упражнялся в скалолазании, припасал вяленых фруктов и орехов и вот отправился в путь, молодой и рьяный. Его ноги прыткие, как у козы, уверенно находили каждую трещину, каждый выступ, достаточный, чтобы дать ухватиться пальцем и выдержать его вес, помогал ему подниматься выше и выше, пока, наконец, он не взобрался к круглому, гладкому камню-трону у входа в пещеру старика. Свет небывалый яркий озарял горный склон, и в этом блистающем сиянии сидел старик, как будто бы лучась вековой премудростью. Он был худ телом, и его одежда была такого же цвета, что и горные скалы. Волосы его белели, как снег на горной вершине, и темные глаза сверкали своей агатовой чернотой на иссохшем, как пергамент, лице. Откинувшись на каменном высоком сиденье, старик скользнул взглядом по Абдулле с той же приветливостью и интересом, словно юноша был какой-нибудь мошкой или камнем на склоне. Спотыкаясь и падая, и снова вставая, в конце концов Абдулла повергся к ногам старика, едва дыша от усталости и волнения, что наконец дошел и сейчас сподобится немедленного просветления. Привстав на сбитых коленях, он завел повесть о своей жизни. Потом высказал свое великое желание видеть и внимать старику. Бледное и ясное лицо старика побагровело от гнева. Указывая вниз на горную тропу, по которой пришел юноша, он сказал: «Ступай». Абдулла стал просить и молить: «Возьми меня к себе в ученики. Я пробуду столько, сколько потребуется на науку. Я хочу обрести путь. Прошу, о старик, не гони меня прочь, раз я так алчу и жажду знаний и мудрости. Имей ко мне жалость». Старец поднялся с гибкой звериной грацией и достал из кожаного заплечного мешка, торчавшего в тени за сиденьем, вяленых фруктов и орехов и флягу со свежей водой. Все это он подал несчастному Абдулле, приглашая его поесть и попить. Потом во второй раз он указал на тропу вниз и проговорил: «Шагай себе». Вновь устроясь на своем тронном сиденье, он ушел в созерцание за дальней белизны вечных снегов, меж тем, как претендент в ученики ел и пил. Потом, по знаку старика, убрав остатки в свой собственный опустевший мешок, он спросил: «Разве ты не дашь мне напутствие? Я проделал эту долгую дорогу во исполнение мечты видеть тебя. Прошу, направь меня на путь, как идти жизненным поприщем, и наставь меня, как помогать другим достигнуть свершения, как я надеюсь его достичь после того, что получу от тебя науку». Сверкающие черные глаза встретились с глазами Абдуллы, которые щипала от слез, не без доброты, а лишь пронзительно смотрели теперь черные агатовые глаза и, казалось, пронимали огнем душу Абдуллы. В третий раз сухие, тонкие, словно точеные персты старика показывали назад на дорогу, по которой пришел Абдулла. «Я повторяю свои слова, ступай, ступай себе, шагай, знай, а ты воспользуйся ими, как хочешь». Сверкание черных глаз ушло в серые складки, когда старик прикрыл веки, всем видом показывая, что спит. Абдуллу отпускали и не задерживали. Все вниз и вниз он карабкался, спускаясь назад той дорогой, по которой взошел. Если путь делался слишком труден, он отдыхал, но прежде чем свет померк, он вышел на дорогу, которую знал. Прикончив остатки вяленых фруктов и орехов от старика, он освежился ключевой водой, пробивавшейся из скалы, и пружинистым шагом жителя гор отправился дальше. Почему-то он чувствовал себя таким деятельным, как никогда в жизни, через одно только то, что повидал старика. Когда он вернулся домой так скоро, его родители, хотя естественно и обрадовались, но мать засыпала его вопросами. «Что он сказал? Какие обрел ты познания? Поведай нам и не упускай ничего». «Я должен идти», — молвил безбородый Абдулла. «Теперь, когда я видел его и внял его наставлением, я должен идти». «Идти куда? Бросить нас? Бросить всех, всю деревню, 64 души? Дай нам объяснение, о Абдулла, что старик сказал тебе?» «Он сказал, ступай себе, ступай прочь и шагай, знай, не стой», — твердо проговорил Абдулла. Он хорошо выспался в своем старом доме. Потом с тем немногим, что необходимо в дороге, и в том, что было на нем самом, он распрощался с родителями и отправился искать свой жребий. А обучен Абдулла ничему не был. Большую часть юности он провел, помогая семье возделывать полоску земли, с которой они кормились. В первом же городе, куда он пришел, нашлось много работы для молодых и охочих рук на постройке султанского дворца и насаждение его садов. По мере того, как он получал все больший рабочий навык, он больше выручал за работу, так что мог заезжать все дальше в большие города и прекрасные поселения. Работой он прокладывал себе путь во многих краях, и вот через несколько лет люди, вместе с которыми он подряжался, стали ценить его житейский опыт и, бывало, обращались к нему с вопросами. На что, минуту помедлив, дабы вызвать перед собой лик старика, он отвечал: «Шагай, знай». Наконец, вступив в средний возраст и устав от всего, что давало ему жизнь по сей день, он пришел к ощущению, что он тот катящийся камень, который не обрастает мхом, и решил он трогаться к дому. У него не было ни жены, ни семьи к тому времени, как он вернулся в деревню. Родители его умерли, и все женщины, ходившие в девушках, когда он был молодым, теперь были замужем. Задаваясь вопросом, что делать дальше, седоволосый Абдулла обнаружил себя однажды взбирающимся вверх по тропе, по которой молодым человеком зашел к пещере старика. Есть ли все еще та пещера? Жив ли все еще тот старец? Правда ли, что он видел того древнего мудреца и слышал те три слова? «Ступай, ступай. Шагай». Или все это одно его воображение? Ничего не оставалось, как взобраться наверх и узнать. Всем своим сердцем и всем своим разумом он стремился достичь того зачарованного места. Ноги безошибочно привели его как раз куда надо. Он увидел то же тронное сиденье и легкую фигуру старика в его реющих одеяниях. Черные сверкающие глаза светились теперь приветом. Абдулла в смиренной гордости стоял перед наставником. Во взгляде его была твердость. Старик поднялся и приглашающим жестом простер длань к пещере тысячи томов мудрости. прежде я говорил тебе «ступай», — мягко промолвил старик, взяв его за руку. «Теперь я наставлю тебя иначе. Приступай».